Глава третья. Уинтроу. Проказница смотрела прямо перед собой, плавно рассекая морские волны. Ветер наполнял ее паруса и нес судно вперед. Форштевень резал воду, порождая два крыла белой пены. Примечание. Форштевень — передний брус по контуру носового заострения судна, соединяющий обшивку правого и левого борта. Конец примечания. Летящие брызги оседали на щеках носового изваяния и унизывали ворох черных кудрей, спадавших на плечи. Остров Иных, а потом и остров Гребнистый, давно и благополучно остались у нее за кормой. Проказница шла на запад, покидая открытый океан и стремясь к узкому и опасному проходу между ограждающей стеной и островом под названием Последний. Там начиналась цепочка островов, за которыми лежали относительно безопасные воды внутреннего прохода, и пиратские острова, где, по сравнению с прочими местами, можно было числить себя почти совсем дома. Наверху, на снастях, бодро сновали умелые пираты, и шесть парусов расправлялись во всю ширь, принимая дыхание ветра. Капитан Кеннет стоял на самом носу, стиснув длинными пальцами поручни и зорко щуря бледно-голубые глаза. Брызги щедро смачивали его белую рубаху и тонкий щегольской суконный жилет, но он не замечал ни влаги, ни холода. Капитан смотрел туда же, куда и носовое изваяние, прямо вперед. Смотрел так, словно усилие его воли могло выжать из корабля еще большую скорость. «Уинтроу необходим лекарь», — неожиданно заговорила проказница, и горестно добавила: «Нужно было оставить у себя того раба-хирурга с заплатки. И даже насильно, если бы он не захотел по-хорошему». Изваяние обхватило себя руками за плечи, ожившая фигура отчаяния. Проказница не оглядывалась на Кеннета. Плотно сжав зубы, она напряженно вглядывалась в горизонт. Пиратский капитан сделал глубокий вдох и тщательно стер со своего лица все следы раздражения и гнева. «Я знаю, чего ты боишься», — ответил он. «Но, пожалуйста, пойми, что в твоих страхах нет толку. Мы все равно ничего не можем поделать. До ближайшего поселения еще несколько дней ходу. Пока мы доберемся туда, Уинтроу всяко либо умрет, либо пойдет на поправку. Кораблик мой, мы делаем для него все, что в наших силах. Он окружен всяческой заботой, и мы крепко надеемся на его тягу к жизни. По правде говоря, кроме этой самой тяги, особо надеяться было не на что». Кеннет решил утешить проказницу и добавил мягко: «Я знаю, как ты переживаешь о мальчике. У меня самого душа разрывается, но он дышит, проказница. Его сердце по-прежнему бьется, он принимает воду, а потом мочится. Все это хорошие знаки, кораблик. Он борется за жизнь и стойко сопротивляется смерти. Поверь мне, уж я-то повидал на своем веку немало раненых и знаю, о чем говорю». «Да, ты уже говорил», — коротко отозвалась проказница. И я слушала. «А теперь будь добр, сам послушай меня. Это необычные раны, Кеннет. Не просто боль и телесное разрушение. Уинтроу нет там, пойми, наконец. Я его совершенно не чувствую». Ее голос начал дрожать. «А коли так, я и помочь ему ничем не могу. Не могу облегчить его муки и поделиться с ним силой. Я беспомощна и бесполезна, а он...» Кеннет призвал на помощь всю свою выдержку. За его спиной старпом Йола взревел на матросов, обещая содрать у лентяев с ребер шкуры, если они не будут как следует вкалывать. «Пустое сотрясение воздуха», — подумалось Кеннету, — «что зря орать? Нет бы разок сделать это хоть с одним лодырем, и в дальнейшем навряд ли понадобились бы угрозы». Капитан скрестил руки на груди, словно это движение помогало ему усмирять собственный нрав. Он знал, строгостью и окриками с кораблем ничего невозможно поделать. Но легко ли разговаривать ровным голосом и утешать чуть не плачущую деревянную красавицу, когда в его собственной душе открытой язвой сидела тревога за паренька? Уинтроу был жизненно необходим ему, и он отлично это понимал. Даже мысль о нем вызывала у капитана почти мистическое чувство взаимосвязанности. Судьба мальчика была теснейшим образом переплетена с его, Кеннета, удачей и его королевским предназначением. Иногда капитану даже мерещилось, что Уинтроу являл собой его собственную ипостась, только совсем юную и невинную, не изуродованную тяготами жизни. Такого рода размышления будили в душе Кеннета странную нежность. Он мог защитить этого мальчика, мог стать для него наставником и старшим другом, которого никогда не имел сам. Но чтобы этого добиться, он должен был стать единственным, так сказать, опекуном парнишки. И вот тут связь Уинтроу с кораблем превращалась в препятствие. Пока она, эта связь, существовала, ни один из двоих, ни мальчик, ни корабль, не могли принадлежать ему, Кеннету, безраздельно. Он заговорил с проказницей ласково, но твердо. «Уинтроу на борту, и тебе это отлично известно. Ты же сама нас спасла, а значит, все видела. Неужели ты полагаешь, будто я способен лгать тебе, утверждая, что он жив в то время, как он давно умер?» «Нет», — ответила она с тяжелым вздохом, — «лгать мне ты не станешь, я знаю. И потом я бы непременно почувствовала его смерть». Она так яростно тряхнула головой, что мокрые волосы разлетелись по сторонам. «Ты понимаешь? Нет, я не могу объяснить. Мы с ним связаны так давно и так прочно. Ты представить не можешь, что это для меня такое, знать, что он на борту и вроде бы жив, но в то же время совсем не ощущать его присутствие. Он как часть меня, которую отрубили». Ее голос сорвался. Она вспомнила, что говорит с человеком, который в свое время испытал нечто подобное. Кеннет тяжело оперся на костыль и трижды притопнул по палубе деревяшкой, с некоторых пор заменявшей ему ногу. Он сказал: «Уж так прямо я не способен понять твои чувства». «Способен, наверное», — пришлось согласиться проказнице. «Ах, Кеннет, наверное, на самом деле я просто не могу выразить, до чего мне без него одиноко. А все потому, что в уголках моего сознания таятся такие жуткие призраки. От них-то и происходит всякий дурной сон и всякая зловещая мысль, когда-либо меня посещавшая. Кто-то внутри меня злобно насмехается и бормочет, намекая неизвестно на что, и тем самым отнимает у меня чувство самости». Она вскинула огромные ладони, искусно вырезанные из дивы древа, и прижала к вискам. «Сколько я пыталась внушить себе, что мне более не нужен Уинтроу, что я и без него отлично знаю, кто я на самом деле есть. Да и я думаю даже, что его разум не в состоянии объять огромность моего естества». Она перевела дух, отчаиваясь подыскать достойные слова. «Да, порой он жутко раздражает меня. Он то бормочет всякие пошлости, то ударяется в богословскую заумь, и не так так этак доводит меня до того, что я готова поклясться, ох, насколько мне без него было бы легче, чем с ним. А потом он куда-нибудь девается, и вот тут я оказываюсь один на один со своей подлинной сущностью, и некому поддержать меня и укрепить, и...» Проказница снова тряхнула головой и долго молчала, но, наконец, заговорила опять. «Когда мне на руки попала змеиная слизь, облепившая шлюпку...» Начала была она, но осеклась и продолжала совсем другим тоном. «Мне страшно, Кеннет. Если б ты знал, какая жуть таится во мне!» И носовое изваяние выгнулось как могло, чтобы посмотреть на него через плечо. «Я ношу в себе какую-то страшную правду и страшусь, что однажды мне придется узнать ее. Да, у меня есть лицо, которое предстает внешнему миру, но внутри скрыто еще тысячи лиц. Я чувствую в себе прошлое, простирающееся гораздо глубже моего собственного. И если я не буду настороже, однажды оно может вырваться наружу и все переменить во мне. Тебе, наверное, кажется, что я несу ужасную чушь. И верно, как я могу быть еще чем-то, кроме того, чем являюсь сейчас? Как я могу бояться себя самой? Я, право, сама этого не понимаю. А ты? Ты понимаешь?» Кеннет крепче сжал скрещенные руки и соврал: «Я думаю, у тебя от расстройства воображение вконец разыгралось, моя морская красавица, и не более. Наверное, ты чувствуешь себя в чем-то виновной. Я ведь и сам себя съесть готов за то, что взял Уинтроу на остров иных, где его, оказывается, подстерегали такие опасности. А уж ты, должно быть, все чувствуешь в 10 раз острее. Тем более, что вы с ним в последнее время до некоторой степени отдалились один от другого. Я знаю, что вклинился между тобой и Уинтроу, и прошу прощения за то, что немало о том не сожалею. Сейчас ты подошла очень близко к тому, чтобы потерять его навсегда, и это заставило тебя оценить силу вашего единения. Ты размышляешь, что с тобой станется, если он умрет или покинет тебя. Кеннет укоризненно покачал головой и криво улыбнулся проказнице. «Ох, красавица моя, ты, похоже, все еще не до конца мне доверяешь. Хотя я и продолжаю твердить, что останусь с тобой навсегда, до конца дней своих. А ты, знай, цепляешься за Уинтру, словно он единственный из людей, достоин быть твоей второй половинкой». Тут Кеннет сделал паузу, а потом, так сказать, покатил пробный шар, желая посмотреть, как она на него отзовется. «По-моему, сейчас самое время приготовиться к тому, что будет, когда Уинтроу рано или поздно решит нас покинуть. Как мы с тобой не любим его, нам обоим известно, что сердце его не здесь. Он по-прежнему рвется в свой монастырь. Неизбежно настанет момент, когда, любя Уинтроу, мы должны будем его отпустить. Или ты не согласна?» Проказница отвернулась и вновь уставилась в море. «Наверное», — сказала она. «Тогда ответь, прекрасная повелительница Марии, отчего ты не позволяешь мне занять его место подле тебя?» «Из-за крови и памяти», — невесело отозвалась она. «Мы с Уинтроу связаны общностью памяти и крови». Кеннет медленно опустился на палубу. Это далось ему изрядной болью, потому что у него и так стонали и жаловались все члены. Он приложил пятерню к темному отпечатку на досках, в котором еще угадывались контуры его бедра и ноги. «Моя кровь», — выговорил он негромко, — «вот здесь я лежал, когда мою ногу отделяли от тела. Моя кровь впиталась в тебя, и я знаю, что в тот момент наша память также слилась». «Верно. Еще потом, когда ты умирал, но...» Проказница вновь умолкла, а затем пожаловалась. «Уж кто бы говорил? Ты лежал без сознания, но все равно закрывался и прятался от меня. Ты разделил со мной только те воспоминания, которые сам выбрал. Все остальное прятала глубокая тень. Ты не желал сознаваться, что эти воспоминания вообще существуют». И в который раз уже она покачала головой. «Верно, я люблю тебя, Кеннет, но я совсем не знаю тебя. Ничего общего с тем, как знаем друг друга мы с Уинтроу. Я ведь храню воспоминания 3 поколений его семьи, не говоря уже о его крови, которая тоже омочила мою диво-древо. Мы с Уинтроу как 2 дерева, растущие из 1 корня». Проказница вдруг всхлипнула и повторила: «Я совсем не знаю тебя, Кеннет. Ведь если бы я знала, я могла бы понять, что произошло, когда ты возвращался с острова Иных. Мне показалось, что ветер и сами волны слушались твоих приказаний. Морская змея склонилась перед твоей волей. И я не в силах понять, как такое стало возможно, хотя, кажется, все видела собственными глазами. А ты и объяснить даже не хочешь». И очень тихо она докончила: «Но вот как прикажете доверять человеку, который сам до конца мне не доверяет?» Довольно долго молчание летело мимо них вместе с ветром. «Ясненько», — проговорил наконец Кеннет. Оперся на колено и с усилием выпрямился, хватаясь за костыль. Она обидела его, и он решил дать ей это понять. «Я могу только сказать тебе, что еще не пришло время говорить с тобой о моей подлинной сущности. Я-то надеялся, что ты вправду любишь меня и сумеешь быть терпеливой. Ну что ж, больше у меня нет этой надежды. И все-таки, полагаю, ты достаточно изучила меня, чтобы поверить на слово. Уинтроу не умер. Более того, есть признаки, что он выздоравливает. И я немало не сомневаюсь, что он придет к тебе немедленно, как только сможет. И когда это произойдет, я отнюдь не намерен путаться между вами. 3-й лишний. «Кеннет!» — крикнула она ему вслед, но он не остановился, ушел, тяжело хромая. Добравшись до короткого трапа, что вел на палубу с бака, капитан одолел спуск без посторонней подмоги, как нетрудно это было для одноногого. Примечание: бак — возвышенная носовая палуба судна. Конец примечания. Правда, молвить, и некому было ему помочь. Это обыкновенно неотлучно находившаяся при его персоне нянчилась с Уинтроу. Кеннет даже подозревал, что с некоторых пор общество мальчишки было ей милее его собственного. Никто и понятия не имел, насколько вымотало капитана приключение на острове Иных, какое страшное духовное и телесное напряжение он там испытал. То-то к нему даже кашель привязался после продолжительного купания в теплой, казалось бы, воде, и до сих пор на малейшее движение болезненно отзывались все мышцы. Вот только никто даже не думал обращать внимание на его муки. Как же, в пострадавших числился один только Уинтроу, которому яд морской змеи опалил без малого всю кожу. Уинтроу, единственный, кого это с проказницей изволили замечать в этом мире. Ах, бедный Кеннет, бедный пират, всеми обиженный, никто-то его в целом свете не любит. Еле слышный голосок издевательски жалобно смаковал каждое слово. Это говорил резной амулет из дива-древа, что Кеннет носил притянутым к запястью. Он бы навряд ли услышал этот голос, лишенный поддержки настоящего дыхания, если бы как раз не съезжал по неудобному трапу, цепляясь за поручни, так что кисть оказалась совсем рядом с лицом. Но вот, наконец, его здоровая нога коснулась палубы внизу. Кеннет выпрямился, одергивая жилет и оправляя пышное кружево на манжетах. Ярость кипела в нем, искала выхода. Все и вся обратилась против него. Даже амулет из дива-древа, созданный им, дабы привлекать удачу, и тот обратился против него, что, впрочем, было у негодной деревяшки очень даже в обычае. Его собственная физиономия, его копия, уменьшенная и раскрашенная, кривилась в гнусной ухмылке. Кеннет невольно задумался, чем бы таким пригрозить маленькому стервецу. Он поднял руку, как бы за тем, чтобы разгладить усы, приблизил паскудную рожицу к своему рту и негромко заметил: «А ты знаешь, дива-древо вообще-то неплохо горит». «Как и человеческая плоть», — последовал немедленный ответ. «Мы с тобой связаны не менее тесно, чем проказница с Уинтроу. Желаешь испробовать крепость наших уз? Ногу, кажется, ты уже потерял. Хочешь попробовать, каково это — жить еще и без глаз?» «Себе не соврешь», — по спине пирата мгновенно пробежал холодок. «Вот бы знать, что вообще известно этому гадкому существу». «Ах, Кеннет, какие секреты между такими, как ты да я? Смешно говорить». Кажется, амулет отвечал не столько его словам, произнесенным вслух, сколько невысказанным мыслям. Действительно ли он читал их или просто угадывал? Но если так, до чего же здорово у него получалось? «Вот, в частности, некий секрет, которым меня так и подмывает поделиться с проказницей», — продолжал безжалостный гном. «Может сообщить ей, что ты и сам понятия не имеешь, что именно произошло во время вашего спасения. И когда отгорел твой вдохновенный восторг, ты накрылся с головой одеялом и дрожал точно младенец, пока это нянькалось с Уинтроу». Помолчал и добавил: «Воображаю, как это будет смеяться». Кеннет незаметно покосился на свое запястье и увидел знакомую язвительную ухмылку. Он заставил себя одолеть гнетущее беспокойство и загнал его куда подальше. Нет уж, он не удостоит несносного малютку ответом. Он забрал свой костыль, на время спуска по трапу, оставленный валяться на баке, и проворно заковылял в сторону, чтобы не мешать матросам, переставлявшим парус согласно последним распоряжениям Йолы. Отогнать от себя тревожащие мысли оказалось много труднее. «Так что же все-таки произошло, когда они с боем покидали остров Иных? Кругом свирепствовал шторм, а Уинтроу лежал на дне лодки и, по всей видимости, находился при смерти. А он, Кеннет, неописуемо разъярился на злодейку судьбу, вознамерившуюся отнять его счастье, как раз когда всего лишь шаг отделял его от осуществления заветных мечтаний. Тогда-то он и поднялся во весь рост в утлой шлюпке, грозя морю кулаком и запрещая волнам топить его, а ветру противостоять. И ведь они прислушались к его слову. Более того, из пучины поднялась морская змея, ну та, вызволенная на острове, и помогла воссоединить шлюпку с его кораблем. Кеннет глубоко вдохнул и выдохнул, стараясь заглушить страх перед собственной божественной силой. Хватит уже и того, что перед ним самым неприличным образом благоговела команда, готовая помереть от ужаса при малейшем признаке его недовольства. Даже эта и та содрогалась от его прикосновения и, разговаривая с ним, не смела поднять глаза. Конечно, она то и дело срывалась на прежнюю близость, но лишь для того, чтобы тотчас осознать собственную греховность. И только корабль общался с ним без всякого страха, как прежде. И хуже того, проказница аккуратно нынче созналась, что сотворенное им чудо воздвигло между ними еще одну препону. За что? Кеннет положительно отказывался становиться жертвой их суеверия. Но мало ли что произошло. Надо принять это и жить дальше. Как ни крути, командование кораблем подразумевает некоторую отстраненность капитана, его отчуждение от простых смертных людей. Капитан не может позволить себе быть своим в доску, с кем бы то ни было на борту. И Кеннет всегда наслаждался духовным уединением, даруемым властью. Его нынешнее положение несло с собой и иные выгоды. Его бывший старпом Суркор до некоторой степени утратил почтительность с тех пор, как взял под свое командование Мариэту. И что же? Чудо о шторме мгновенно и основательно упрочило Кеннета в его глазах как высшую и недосягаемую величину. Бывший старпом смотрел на него теперь как на настоящего живого бога. Но у медали имелась и еще одна сторона. Кеннет отчетливо понимал одну простую вещь. Чем выше заберешься, тем больнее падать. Так вот, стоит теперь допустить малейшую ошибку, и ему конец, полный и окончательный. Путь, на который он вступил, делался все уже и круче. Кеннет подумал об этом хорошенько и скривился в своей обычной полуулыбке. Еще не хватало, чтобы кто-нибудь догадался о его озабоченности. Твердо шагая, он направился к каюте Уинтроу.